Носильщик вернулся от двери как раз тогда, когда остальные выбрались из генераторного отсека. «Там в самом деле что-то мешает», — озабоченно произнес один из мужчин. «Вот что», — предложил носильщик. Глаза его блестели в лучах фонариков, а на лице появилось бесшабашное выражение. «Вы его включите ровно настолько, чтобы можно было открыть загрузочную дверь. Я выскочу на улицу и освобожу трубу». «Я не уверен, что это очень хорошая идея», — с сомнением произнес Олли. «А что, эта дверь открывается электромотором?» — спросил Джим. «Точно», — ответил Олли. «Но я думаю, это неразумно». «Все нормально», — перебил его второй мужчина, сдвигая на затылок свою бейсбольную шапочку. «Я справлюсь». «Вы не понимаете», — снова начал Олли. «Я в самом деле не думаю, что кому-то...» «Не дрейфь», — презрительно процедил второй мужчина. «Послушайте, это была моя идея», — возмутился носильщик Норм. И тут они принялись спорить, кто пойдет наружу, вместо того, чтобы решить, стоит ли это делать вообще. Ведь никто из них не слышал этого отвратительного скользящего звука. «Прекратите», — крикнул я. Все обернулись ко мне. «Вы, похоже, еще не поняли, что это необычный туман. И упорно не хотите понять. С тех пор, как он появился, никто не заходил в магазин. Если вы откроете эту дверь, и что-нибудь заползет...» «Что заползет?» — спросил Норм с типичной для 18-летнего бравадой. «То, что издавало звуки, которые я слышал». «Мистер Дрейтон», — фыркнул Джим, — «я знаю, что вы важный художник со связями в Нью-Йорке, Голливуде и все такое, но это, на мой взгляд, не делает вас отличным от всех остальных людей. Я так понимаю, что вы оказались тут в темноте и, видимо, малость трухнули». «Может быть», — согласился я. «Но если вам так хочется наружу, вам следовало бы прежде проводить ту леди до дома, где у нее остались дети». Непонимание ситуации этими людьми одновременно и злило меня, и пугало. Глаза их горели, как у мальчишек в тире. «Эй», — ухмыльнулся приятель Джима, — «когда нам понадобится совет, мы вас спросим». «Генератор на самом деле не так уж и нужен», — сказал Олли нерешительно. «Продукты в холодильных шкафах могут пролежать 12 часов или даже больше, если нужно, безо всякого...» «Ну, парень, вперед!» — скомандовал Джим, не обращая на Олли никакого внимания. «Я включу генератор, а ты быстро поднимай дверь, пока здесь снова не завоняло дымом. Мы с Майроном будем у выхлопной трубы, так что крикни, когда освободишь ее». «Окей», — ответил Норм возбужденно и двинулся к двери. «Это просто сумасшествие», — покачал головой я. «Вы позволили женщине идти одной?» «Я что-то не заметил, чтобы ты сам сильно рвался ее провожать. А теперь собираетесь позволить этому мальчишке рисковать жизнью из-за генератора, который даже не нужен? Заткнешься ты или нет?» — крикнул Норм. «Послушайте, мистер Дрейтон», — проговорил Джим, и на губах его появилась холодная усмешка. «Вот что я вам посоветую. Если вы захотите сказать что-нибудь еще, лучше пересчитайте сначала свои зубы». Олли испуганно посмотрел на меня. Я пожал плечами. Джим и его дружок Майрон сочли, что я сдался, и направились в генераторный отсек. «Ты готов, Норм?» — спросил Джим. «Да». «Норм», — сказал я, — «не валяй дурака». «Это ошибка», — выдавил Олли. Норм затравленно оглянулся на нас, и лицо его вдруг стало лицом маленького ребенка. Кадык судорожно дернулся, и я понял, что он до смерти напуган. Он открыл было рот, собираясь что-то сказать, видимо, отказаться, но в этот момент снова взревел генератор, и Норм нажал кнопку справа от двери. Дверь медленно со скрежетом поползла вверх по двум стальным направляющим. Когда заработал генератор, включилось аварийное освещение, но теперь лампы засветились в полсилы из-за того, что мотор, поднимающий дверь, съедал какую-то часть мощности. Тени отползли назад и растаяли. Склад начал наполняться мягким белым светом, словно в пасмурный зимний день, и я снова почувствовал этот странный едкий запах. Дверь поднялась на 2 фута, потом на 4, и в открывшемся проеме я увидел прямоугольную бетонную площадку, очерченную желтыми полосами, которые уже в 3 футах от стены исчезали в невероятно плотном тумане. «Опля!» — крикнул Норм. Языки тумана, белые и прозрачные, словно взвешенные в воздухе кружево, поползли внутрь вместе с холодным воздухом. Утро было прохладным, особенно по сравнению с 3 последними неделями удушающей жары, но теперь уже стало по-настоящему холодно, как в марте. Я вздрогнул и вспомнил о Стеф. Генератор заглох, И как раз в тот момент, когда Норм, пригнувшись, нырнул в проем под дверью,